Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, какими светлыми и какими темными могут быть воды, несущие людям смерть и жизнь. Есть воды смерти, гибельной бездны, в которой все исчезает. Есть воды жизни, без которых невозможно произрастание и рождение. Нет жизни без воды. В материнском чреве младенец возрастает в водах. Слово Божие говорит нам, что сотворенный мир вышел из рук Божиих мокрым, когда Бог сотворил твердь неба посреди воды и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И отделил сушу от воды, которая под небом, чтобы явилось все живое. Из этой же массы воды могут хлынуть грозные наводнения и даже всемирный потоп. Но и потоп существует ради нового рождения. Мы не найдем в Евангелии нигде упоминания о том, что Христос установил то, что называется крещением. Обряды водного омовения и крещения уже существовали у иудеев в то время. И Иоанн, пророк пустыни, крестил во Иордане крещением покаяния во оставление грехов. Все начинается с крещения Господня Иоанном Крестителем во Иордане. Христос, принимая крещение водой, преобразует его в крещение водой и духом. Дух Святой сходит на него в виде голубя, напоминая о первозданном творении, когда Дух Божий носился над водою. От этого победоносного крещения Христа в водах смерти берут свое начало крещенские воды. Это крещение – прообраз его крестных страстей, схождение в воду смерти и восхождение в воскресение. Господь, называющий свою грядущую смерть крещением, которым Он должен креститься, и чашей, которую Он должен испить, ныне восходит ко Христу. Крещение водой становится для Него крещением кровью. Вот почему Евангелие от Матфея заканчивается заповедью воскресшего Господа о крещении. «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И Церковь знает, что значит это крещение. Дар Святаго Духа в Пятидесятницу, одновременно крещение и миропомазание апостолов, ибо ученики Христовы еще не были крещены. Вы будете крещены Духом Святым через несколько дней, обещает им воскресший Христос. С этого дня Церковь крестит единым крещением во имя Иисуса Христа во оставление грехов, обетованием дара Святаго Духа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крещение – таинство рождения христианина, первое из всех таинств. Оно видимым образом соединяет с Церковью. Таинство воды, зримое погружение, погребает крещаемого в смерть Христову, чтобы он мог быть причастником его воскресения. Оно освобождает его от всех грехов и делает Сыном Божиим по благодати. Но эта благодать раскрывается в крещенном человеке по мере его жизни, по всей правде Божией. Это предполагает непременно свободное и сознательное участие в даре Пресвятой Троицы. «Вот вода, что мешает мне креститься», читаем мы в книге Деяний: «Если веруешь от всего сердца, то можно». Однако с самого начала Церковь совершает крещение младенцев. Христос обнимает и благословляет детей, как свидетельствует Писание. Смысл этого крещения в том, чтобы мы увидели, что Бог первым возлюбил нас, а не мы Его, и что любовь Христа Бога к детям явлена на исключительной глубине. Разумеется, эти дети после своего крещения должны жить, научаясь от взрослых всему, что заповедал Христос, пока не достигнут личного обращения ко Господу. Ибо по слову святых отцов, христианами не рождаются, но становятся. Но прежде всего рождаются. И взрослые крещенные уподобляются в значительной степени бессознательным младенцам, пока не узнают лично по дару Христа за покаяние и верность Господу, что значит наше крещение в Церкви Духом Святым. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Аминь.